Карты, деньги, два клинка. Том 2, глава 1. Тут же отчаливать с аравийского материка даже после столь недружелюбного приема я, конечно же, не собирался. Напротив, загорелся желанием отыскать не только мастера-артефактора, но также Версалида и его потенциальных сообщников, или же тюремщиков. Дать произошедшему более точную оценку я пока что не мог. По ходу дела разберемся. Дротик я оставил у себя, на всякий случай. Обернул его в тут же купленный на причале отрезок ткани и убрал этот сверток во внутренний карман рюкзака. Изучу его более подробно, как только появится свободное время. А пока не наступил вечер, стоило лучше ознакомиться с местом, в котором оказался. Местом, не похожим ни на какие другие, виденные мною ранее. Ним был портовым городом, а следовательно, рассчитанным на нескончаемый поток туристов и продажу плодов рыбацкого промысла. Но на первый взгляд, продавали здесь все, что под руку попалось или же не пользовалось спросом в иных городах на материке. Одежды местных не блистали изысками, зато хорошо защищали от солнца. Были длинными и закрытыми, как у мужчин, так и у женщин. Хотя мужчин здесь бродило в разы больше. Так что первым делом, чтобы не изнывать от жары и одновременно слиться с жителями, мы приобрели себе соответствующие климату и культурным особенностям наряды на рынке. Думал, что маркиза Арнаутова начнет пререкаться и пожелает приодеться в более соответствующем ее статусу месте, но нет. Наравне с нами выбрала себе женское платье песчаного оттенка с витиеватым орнаментом, вышитым золотой нитью, и осталась довольна. А вот переодевание Саймона стало для нас той еще задачкой, учитывая его сломанную в битве с Кракеном руку, но справились мы и с этим. По итогу, пробежавшись по своим спутникам оценивающим взглядом, сделал неутешительный вывод, что слиться с местными у нас все равно получится вряд ли. Слишком уж мы бледные в отличие от основного контингента Нима. Озадаченные физиономии довершали наш образ, и даже Саймон с его знанием аравийского разговорного языка не помогал нам в скорости адаптироваться к новым условиям. Пекло выматывало, и уже спустя несколько часов блуждания по открытым улочкам города появилось острое желание завалиться куда-нибудь, где будет хотя бы на пару-тройку градусов прохладнее. Первым эту мысль высказал, как ни странно, Лука, хотя одномоментно с ним согласились все остальные, в том числе и я. Маркиза пока что не наглела, но подозревал, что это всего лишь вопрос времени. Аристократы они такие, никогда не знаешь, чего от них ожидать, кроме того, что рано или поздно они проявят свой высокоблагородный характер. Зашли мы в первое попавшееся заведение, в котором подавали и еду, и напитки, в том числе горячительные. Оно чем-то напомнило мне привычную скардийскую таверну за исключением обилия резьбы по дереву в восточном стиле, которой были украшены фасад и сам зал. Столы здесь были длинные, рассчитанные на большие компании, так что места за одним из них нам хватило с лихвой. Определиться с выбором еды в меню доверили, разумеется, Саймону, потому что я все еще плохо разбирался в этих крючках и завитушках. Что-нибудь такое, чтобы после трапезы уборную на полчаса не занимать, дал пареньку единственное указание, а сам принялся вслушиваться в замысловатые разговоры местных, ни единого слова не понимая из того, что они галдят, еще и в подпитом состоянии. Мда, а знания языка мне явно не хватало для того, чтобы взять нужный мне ориентир по слухам. И здесь мне тоже, как нельзя кстати, пригодился бы Саймон, который мало того, что в аравийском разбирается, так еще и мыслишки чужие почитывает с завидной периодичностью. Но ауры Версалида я все еще не ощущал, даже намека не было на то, что беглец находится где-то поблизости. Однако каким-то образом его яд оказался на дротике. Единственный в своем роде яд. Благородные господа из задальных в смысле дальних земель. Подсел к нам какой-то гном в смысле хабт. Говорил он на русском, но с небольшим шипящим акцентом. Объемная круглая шапочка цвета бордо покрывала его полысевшую макушку, зато густая темно-рыжая борода тянулась до самой груди. Одет он был в такие же скромные одежды, как местные, за исключением узких ножен на поясе, из которых торчала рукоять инкрустированного алым камнем стилета. Аккурат между мной и маркизой Арнаутовой присел, особо не стесняясь в манерах, выложил перед нами на стол какие-то карточки с изображением красочных и завлекательных мест материка и принялся попеременно пялиться то на меня, то на всех остальных. Клюнем или нет, есть у нас финансы на то, чтобы заскошелиться на туристические увеселения, или нет, вам не нужно искать хорошего гида для путешествия, которое запомнится на всю жизнь, если хороший гид сам отыщет вас. Постучал он указательным пальцем по своему виску. «Смекайте, господа, у нас уже есть гид», — заявила ему Анна-Мария, отодвигаясь со скамьи на пару сантиметров правее. «Хотя а что вы там предлагаете, женщины? Сперва им необходимо съязвить, а только потом разбираться в вопросе. Не смею говорить за всех, но, справедливости ради, они таким грешат часто. Я предлагаю вам посетить самые живописные места Аравийской империи, включая даже те», — громко шепнул Хаб ей на ухо, «но так, чтобы слышали все, которых вы не увидите в справочниках. На самом деле, мы сюда не за туристическими изысками прибыли», — вмешался Лука, и, встрепенувшись, Хаб уставился на него так, словно у блондина выросла вторая голова. «Это как?» — искренне удивился полумуж, хлопая маленькими впалыми глазками. «Не понял. Мы ищем артефактора», — подсказал я. «Так их тут, заранее простите за мой русский, миледи», — осклабился он перед маркизой, демонстрируя желтоватые зубы с парочкой золотых. «Их тут как говна, этих артефакторов. На каждой улице как минимум тройка приторговывает. И продают, и чинят, а за отдельную плату хоть ботинки вам до блеска языками отшлифуют. Я бы вот не стал», — добавил он, снова глядя на Анну-Марию с жеманной улыбочкой. «Ну, если только хорошо попросите. Мы ищем особенного артефактора», — поправился я. «Так что ваш род деятельности нам не подходит», — покачал головой Лука. «Туристов сейчас много высадилось, поэтому шанс прибрать их кровные к рукам у вас еще есть. Я честный торгаш», — заступился бородач за себя. «Читал я, что такие вот уникумы, как вы, бесплатно катают на верблюдах, а за то, чтобы слезть с него приходится выложить чуть ли не всю наличку», — не унимался парень. «Да иди ты тогда в жопу», — резко заявил Хаб, сползая со скамьи. «Нет, иди ты в три жопы». Напоследок ткнул он пальцем в Луку и утопал из чайханы в неизвестном направлении, бурча что-то неразборчивое под нос. За столом нашим воцарилось молчание, хотя бы потому, что подобного окончания беседы никто не ожидал. «У тебя какая-то личная неприязнь к Хаббам?» — поинтересовался у своего дерзкого юстициара, на что тот презрительно фыркнул. «Теперь точно есть. А я вот задумался, стоило ли вообще его прогонять. С одной стороны, Лука был частично прав. Похож он был на того торгаша, который в любой момент готов сорвать с людей крупный куш. Не зря ведь на туристах акцент делает. Но с другой, с такими, как он, можно договориться о чем угодно, и вопрос будет стоять только в цене. Да и кортик на поясе у него явно не для красоты висит. Гномы, откуда бы они ни были, с оружием обращаться умеют. Как минимум до имперского города, расположенного в паре сотен километров отсюда, довести он нас сумеет, а там уж мы и сами артефактора нужного отыщем. Транспорт для того, чтобы пересечь пустыню, тоже был бы очень кстати. В общем, слишком много за кроме одного против. Скоро приду», — сообщил остальным, вставая из-за стола. «Только не говори, что тебе вдруг понадобился этот смердящий Хаб», — пробурчал Лука, подперев щеку рукой. «Верблюдов мы и без него арендовать можем, а до Джакарда и сами доберемся. У нас есть Саймон в конце-то концов». В это же время Саймон застенчиво выглянул из-за папки меню. «Я пытался понять, что тут написано, но ни слова не могу разобрать». «Эх», — грустно вздохнула маркиза. «Ну приехали, епта», — вскинул руки блондин. «Просто разговорный язык не включает в себя название блюд. Нам нужен этот Хаб», — завершил за него, — «кем бы он ни был. Так что я скоро буду», — повторил и вышел на улицу, оглядываясь по сторонам. Однако русскоговорящего гида уже нигде не было видно. Или же видно, просто я не мог отличить его спину от спин многих других хаббов в похожей одежде. Вот падаль. Ладно, придется поискать. Ауру сбежавшей души он, конечно, не излучает, зато у него есть удивительная способность орать даже шепотом. Первым же делом я отправился к пристани. Раз уж он в поиске туристов, способных купиться на его услуги, то искать следует там. Прошелся по базарчику, наткнулся на стайку симпатичных и смуглых темноволосых эли, на ходу обещавших мне наколдовать успехов во всех делах, а в частности любовных. Мягко отклонил их предложение, затем отклонил более настойчиво, но к тому моменту они добрели за мной чуть ли не до самой пристани. «Хоть сколько-то денег дай, жлобяра», — на ломаном русском крикнула самая возрастная из них вслед. «Ах ты», — а дальше на аравийском я не разобрал. Вероятно, расизм здесь был не так распространен, так что именно этот материк стал прибежищем для многих рас, уходящих своим происхождением в иные миры, или же вовсе прибывших на Землю по воле аномалии. Хотя утверждать наверняка я бы не стал, это всего лишь второй материк на моем счету. К счастью, невежественного гида я отыскать сумел. Он как раз впаривал что-то группке дам, ведя себя при этом как заправский джентльмен. По крайней мере, вряд ли он послал бы их в три жопы, если бы они не смогли договориться. «Вы», — подошел я к нему, дождавшись момента, когда барышня оставит его одного и ни с чем. «Как ваше имя?» «Динар ибн Фарид Аль-Самир», — скороговоркой представился он мне, а после скептически прищурил и без того маленькие глазки. «А мы раньше не встречались, несколько минут тому назад в Чайхане. Вы еще повздорили с моим другом». «А-а», — начал вспоминал тот, почесывая бороду. «Подумал, что нам все же пригодились бы ваши услуги. Более того, я готов хорошо вам за них заплатить». «Ну, это правильно, дорогой мой друг». Похлопали меня по бедру. Выше хапт не дотягивался. Как говорил мой отец, лучше посрать и опоздать, чем прийти и обосраться. «Так вам надобен захватывающий тур по Аравийской империи, благородный господин», — указал он рукой вперед и сам отправился вдоль палаток, деловито сложив руки за спиной. «Или же вы предпочитаете спокойное и размеренное путешествие, дабы познакомиться со столичными красотами, или же дальше, назовите место, и Динар ибн Фарид Аль-Самир отвезет вас хоть на край света. Деньжата-то есть хоть у вас, а-а, да всяко имеются», — тут же ответил он за меня. «Гляньте только на себя, какой статный бледный мужчина. Чем бледнее человек, тем меньше он работает. А раз уж он столь хорош собой, но не работает, то всяко кто-то работает за него. Туристические услуги нам все еще не нужны», — поспешил оборвать его поток хвалебных слов. «А вот добраться до Джакарта напрямик, минуя главную извилистую дорогу, вполне, вероятно, с остановками по требованию. Транспорт, услуги переводчика и возможность сориентировать нас по прибытию в столицу. Вот и все, что от вас потребуется». «Так это ж замечательно», — притормозил полумуж, схватив меня за ткань одеяния. «Не придется добрый месяц таскаться по окрестностям, показывая всем этим восторженным теткам всякую хрень. Разумеется, я в деле, господин Марк Делецкий». «Господин Марк Делецкий, только сразу предупрежу, аванс, как только мы двинемся в путь, а остальная половина – по прибытию. Но вы ни капли не разочаруетесь в предоставляемых мною услугах». «Справедливо, еще бы, я ж сам образчик справедливости, и в этом вы можете не сомневаться, господин Марк Делецкий. Знаете, где находятся ворота из Нейма на большую дорогу?» «Нет, вот там утром и встретимся». Снова похлопали меня по бедру. «Пять верблюдов, значится. Уж пяток-то верблюдов я вам всяко обеспечу, благородный господин. У ворот на выезд из Нейма в 5 часов утра, пока солнце еще башку не печет. Насим и договоримся». Пожав мне руку, хап, присвистывая, скрылся в толпе других торгашей. В принципе, похожего от привычных мне гномов я и ожидал. Масса слов и куда меньше конкретных действий. В отличие от тех же эльфов, они любили потолковать обо всем и ни о чем, лишь бы слушатель подолгу над их словесным поносом не размышлял. Но это уже хоть что-то, причем в кратчайшие сроки. Если за пару дней мы сумеем добраться до столицы и отыскать мастера, можно будет подумывать о возвращении домой, к своим. Но Версалит, я еще раз внимательно осмотрелся, однако ничего подозрительного не увидел. Странно, но ладно. Вернувшись в Чайхану, выложил остальным все, о чем успел договориться с говорливым гидом. Открыто свое недовольство продемонстрировал только Лука, но это понятно. Если бы меня послали в три жопы, я бы тоже не горел желанием пользоваться услугами такого человека. Придется засунуть свою гордость куда подальше ради общего дела, и, к моему удовольствию, Лука это понял. «Хорошо, но чем скорее мы от него избавимся, тем лучше», — буркнул он, запихивая в рот ложку острой похлебки и морщись. «Просто потому, что Саймон выбрал блюдо из меню наугад, и морщились мы все». Уже глубоким вечером, стоя на балкончике гостиницы и разглядывая редкие огоньки спящего Нейма, я получил еще одно недвусмысленное послание от Версалида, а именно, второй по счету дротик, пропитанный его ядом, на этот раз без красного пера. Он не попал в меня лишь потому, что я вовремя заметил стоящего на крыше снайпера и нагнулся в тот момент, когда дротик должен был угодить точно мне в лоб. Незнакомец скрылся за считанные секунды, а я, подобрав его оружие, уселся за стол в своем номере и взялся за изучение яда. Не скажу, что шибко разбирался в алхимии, но служба в ордене Юстициус еще со времен Скардии многому меня научила. Свои специалисты у нас имелись в достатке, ведь для кого-то из них яд был основным оружием. Как говорится, век живи, век учись. Но даже моих ничтожных знаний хватило, чтобы по запаху определить, что яд на дротиках хоть и принадлежал Версалиду, но все же был искусственно изменен. Было в нем несколько дополнительных ингредиентов, вызывающих вопросы. Например, кому пришло в голову делать эту смесь, а также, какие эффекты он теперь вызывал. Изначальное свойство его яда – парализация. Временная, но мощная. Она затрагивала собой все внутренние органы, включая головной мозг, что делало жертву лакомой добычей. При этом, если до жертвы он так и не добирался, яд выводился из организма сам собой и впоследствии не оставлял ни следа. Я пользовался им нечасто с тех пор, как обзавелся душой Версалида, но все же польза от него была, если временные рамки сильно меня ограничивали, и времени на честную борьбу не оставалось. Но этот яд, узнать о его действии наверняка можно было лишь наглядно, так что поймал маленькую ящерку, которую заприметил еще стоя на балконе, и проткнул ее последним выпущенным в меня дротиком. Действие модернизированной отравы не заставило себя долго ждать, и заняло считанные секунды. Ящерка сдохла, не оставив после себя даже едва уловимый шлейф яда. Кто-то тут явно точит на меня зуб, а учитывая недавние открытия, вряд ли это сам Версалид. Глава 2. Копи Элитора. Более века назад, шагая осторожнее и за руками следи, продвигался я вглубь пещеры, попутно раздавая указания Кассиусу. Если заденешь хотя бы пальцем, он поймет, что к нему наведались гости. Пэ понял, заикаясь, отозвался ученик. Мы были окружены паутиной, бескрайней сетью, тянущейся чуть ли не от самого входа в копи и опутывающей собой каменные коридоры. Тележки, наполовину заполненные углем, были брошены на покрытых коррозией рельсах. И чем дальше мы углублялись в шахты, тем больше паучьих коконов встречали на своем пути. Крупные, в них были замотаны люди, и те, что помельче, где нашли свое последнее пристанище гномы. Даггер, неуверенно позвал меня Кас. Да, посмотри наверх. Не останавливаясь, поднял факел над головой. Толпы маленьких паучков неслись по сводам пещеры в ту же сторону, в которую двигались и мы. Двигались шажок за шажком, стараясь не тревожить плотную и липкую на вид паутину, сплетенную явно не этими малышками, а кое-кем покрупнее. Что-то мне нехорошо, Даггер. Даже с расстояния в несколько шагов услышал, как паренек шумно сглотнул. Лучше бы это были гоблины или троллы. Знаешь, Даггер, лучше бы это был тролль. Не знал, что ты боишься пауков, хмыкнул, нагибаясь перед округлым тщательно сплетенным кружевом. Не то чтобы боюсь, неуклюже повторил он маневр. Скорее, стараюсь избегать по возможности. Знаешь, мне как-то по юношеству, когда в сортире сидел, за шиворот один такой свалился. Крупный такой, мерзкий, мохнатый. Орал так, что все соседи с округи сбежались. Думали, убивают кого. Хорошо, что предупредил. Если свалится сейчас, постарайся не открыть рта. Проще сказать, чем сделать. Рюкзаки, кирки и прочее снаряжение шахтеров было хаотично разбросано по полу. Местами виднелись оторванные конечности с признаками гниения. Должно быть, работники пытались дать отпор выползшему из ниоткуда монстру, но не вышло. Спаслись немногие, и лишь благодаря им в близлежащем поселении узнали о причине прекращения работ. После этого, разумеется, отправив срочную весточку в штаб Юстициус, здесь аккуратнее, упал плашмя и, зажав факел в зубах, прополз под увешанным паутиной сводом. Чем дальше, тем меньше оставалось места для маневров. Художество чудища густо застилали проходы, но я собрался выловить его непосредственно в логове. Шансы сразить его в столь узких коридорах сводились практически к нулю, даже если я выложу весь свой арсенал. И сколько бы пауков сейчас не свалилось косу за шиворот, он терпеливо контролировал свой страх, не разводя смертельно окончившуюся бы для нас панику. Только стиснув зубы краткими похлопываниями, избавляясь от мелких тварей, цепляющихся за одежду восемью лапками. В конце концов мы вышли из сузившихся до невозможности туннелей на выступ перед просторным гротом. Природа украсила его множеством поблескивающих сталагнатов, а впечатляющий своими габаритами паук, ажуром белесой паутины, черный, мохнатый с ярко-зеленым узором на брюшке, он вальяжно расхаживал по своим владениям, медленно передвигая лапами, переговариваясь с молодняком на понятном лишь для них паучьем языке и вплетая все новые и новые нити в сотканную колыбель. Мелочь ползала по стенам, но пока что не замечала нашего присутствия. Хотя, скорее, не хотела тревожить своего родителя попусту. Никаких отличительных узоров на их брюшках не наблюдалось. «Это мамаша», — едва слышно прошептал Кас, кривя физиономию от страха и отвращения. «Пока неизвестно, теневые ткачи способны выполнять функции обоих полов, если им не удается найти себе партнеров в период спаривания. Может оказаться и папашей. Благодарю за лекцию, господин Даггер», — скептически отозвался ученик. «А это что за бурда такая?» Проследил за направлением его указательного пальца. И впрямь, какая-то ядовито-зеленая лужа разлилась с правого края уступа. «Только скажите, что он так территорию метит, а не ядом плюется?» «Не скажу, пока не узнаю», — повел плечами, приблизился к жиже, склонился над ней и принюхался. В ноздри тут же ударил отчетливый запах мускуса, что для пауков было абсолютно несвойственно. Мускус с примесью кисловато-сладких ноток. Если жидкости в самом деле принадлежала представителю теневых ткачей перед нами, то особь с большей вероятностью была самцом. Мускус для самок в природе не характерен. Впрочем, для паукообразных ведь тоже. Для яда композиция слишком странная. Скорее, струя для привлечения партнера. Вернее, партнерши. Но раз паучок у нас только один, значит, себе подобных он здесь отыскать не сумел, оплодотворил себя сам. Ух, ну и хорошо, отлегло у Кассиуса от души. Если бы он при таких размерах еще и ядом плевался, живыми мы отсюда вряд ли выбрались бы. Да и с одним же куда проще будет справиться, чем с двумя, верно. На корточках я дополз до края уступа, внимательно изучил местность и сделал неутешительные для себя выводы. Первое время придется отбиваться от твари, удерживая позиции на каменных островках, нетронутых паутиной. Далее оседлать мохнатого и уже тогда завершить начатое летальным ударом в голову. Раскинутые сети сильно ограничат область нашего передвижения, но если наловчиться, обернулся к Косу, дабы поделиться с ним планом дальнейших действий, и замер. Набрав полную ладонь зеленоватой субстанции, парень без всяких сомнений лизнул ее. «Кас», — громко шепнул ему, — «ты что творишь?» «Я», — испуганно перевел он на меня взгляд, запнулся, пару раз моргнул и, закатив глаза, завалился на бок по прямой траектории. «Во имя всех праотцов», ругаясь, пополз к нему на корточках. «Какой же ты идиот!» Кас перевернул его на спину, прислушался к биению сердца. «Бьется. Слабо, но бьется. Однако насколько его хватит, как быстро распространяется яд. И все-таки яд. Вот же падаль!» Кассиус принялся дергать паренька за плечи, но он не отзывался, будто бы в кому впал, причем за считанные секунды. «Мускусный яд — это что-то, определенно, новенькое. И как же тебя, полудурок, угораздило взять в рот эту дрянь? И что потом?» — поинтересовался Саймон, шагая подле меня позади остальных. «Для чего он вообще лизнул эту штуку?» «Чтобы понравиться девушке, одной из наших ищеек. Собирался набрать этой дряни с собой, потому что знахарки использовали мускус в качестве основного ингредиента для приворотных зелий. Надеялся, что прокатит сварить собственное. Хм, знаешь, иногда ты мне сильно напоминаешь Кассиуса. Сделал я неопределенный комплимент. Хочешь как лучше, а получается как всегда. Даже не знаю, что на это сказать», немного подумав, ответил тот. «Выходит, яд на дротиках пахнет мускусом», — решил телепат поменять тему от греха подальше. «Потому вы и предположили, что это яд Версалида». «Именно. А неужели не существует других Версалидов? Он единственный в своем роде. По крайней мере, других представителей его подвида мне больше никогда не приходилось встречать. Пока что Диана с Саймоном были единственными людьми, с кем я мог бы обсудить свое прошлое. Первый я доверился сам, а второму довериться пришлось. Не густо, однако хватало мне и этого, чтобы не забыть, кто я такой и откуда родом на самом деле. Что касалось моей заместительницы, оставшейся в штабе и работавшей за нас обоих в поте лица, то с ней мы созвонились сегодня около 4 часов ночи. Нам обоим не спалось. Обсудили второе по счету незапланированное смещение, прибытие миссы в штаб и ее дальнейшее обучение. Также не обошли стороной внезапную щедрость герцогини Красивской, которая с завидной периодичностью стала захаживать в гости к Диане. Ее недавний взнос в фонд Юстициус мог обеспечить нас не только пошивом корпоративной формы для каждого члена организации, но и транспортом, о закупке которого я намекал перед уходом. Единая форма была бы как нельзя кстати в целях обезличивания наших людей, в том числе и меня самого. Фокус следовало делать на каждом и ни на ком одновременно, дабы мое отлучение из штаба не сулило проблемами и оттоком заказчиков. Вера, кстати, поживала хорошо. куда лучше, чем ей жилось бы в особняке Делецких, даже частично помогала Диане с ведением дел в офисе. Может, взять ее на работу, на полставки, скажем. На повестке дня пока что это было все, касаемо моей организации и семьи. В обозначенный час Динар ибн Фарид Аль-Самир, как мы и условились, ожидал нас возле выезда из Нейма в компании 5 поседланных верблюдов и груженных всякой мелочевкой вроде провианта, материалов для обустройства лагеря и прочим. Заранее разменяв деньги, вручил ему аванс, и в путь мы тронулись только после того, как Хаб тщательно пересчитал все до единой купюры, причем два раза для пущей верности. Ну что ж, можете запечатлеть начало вашего нашего незабываемого путешествия, торжественно провозгласил наш гид, стоило нам выехать за ворота. И пусть я заранее предупредил его о том, что в услугах экскурсовода мы не нуждаемся, бородач никак не мог обойтись без заготовленных для туристов речей. Нейм, город с богатой историей. Вы родились в Нейме, полюбопытствовала маркиза. Ей сложно было совладать с новым видом транспорта, и верблюд ее постоянно менял траекторию. Нет, родом я не отсюда, из другого мира, вас сюда во время смещения выбросило, моего прадеда. Вообще, я только наполовину хаб, так что могу наполовину считаться коренным жителем этого материка. Да, не без гордости поделился с ней полумуж. А хаб вы по маме или по папе? По ситуации. Так вот, Нейм, город с богатой историей. Слушая нашего сопровождающего в полухо, я изучал раскинувшийся перед нами пейзаж. Пусть отъехали мы от города всего на пару сотен метров, главную дорогу уже сейчас со всех сторон окружила песчаная пустыня. Жители отчаянно боролись с природой, высаживая здесь целые сады, но, судя по виду деревьев, питания им явно не хватало, а листья блекли и скручивались под лучами палящего солнца. Стремительное опустынивание – самая острая проблема империи на данный момент, подсказал нам Динар, пока мы ехали мимо иссушенных деревьев, склонивших свои ветви чуть ли не до самой земли. Но рядом со столицей с ней борются активнее. Вы сами увидите эти прекрасные фруктовые сады на подходах к Джакарду. А как сладко там пахнет спелыми мандаринами, Вы помните, что я говорил вам касательно главной дороги? Напомнил ему, скоро нам придется с нее съехать, дабы продолжить путь напрямик. Помню, господин Марк Делецкий, но это не отменяет того факта, что я по чести отработаю ваши деньги и предоставлю качественную услугу. Я, знаете ли, профессионал в своей области. Так вот, проблема опустынивания затрагивает такие районы, как «Придется тебе потерпеть», — громко шепнул Лука, поравнявшись со мной. «Так же, как и мне, по твоему же, кстати, совету, с дороги мы съехали около часа спустя». В течение этого времени Хаб не затыкался ни на секунду, распространяясь не только о красотах и особенностях Аравийской империи, но и о своей многочисленной родне, резко перескакивая с темы на тему и расписывая в красках даже такие вещи, как технику устройства выгребных ям в условиях пустыни. И почему-то маркиза Арнаутова решила раскрыть этот момент более подробно. Так тут ведь и без того все песком заносит. К чему же копать выгребные ямы? Чтобы твари, бродящие по пустыне, не отыскали забредших туда путников раньше времени, благородная госпожа. Техника, так сказать, безопасности. Не просто же так я вооружен, как вы уже могли заметить. И много ли монстров способно адаптироваться к подобным условиям? Ао, их куда больше, чем вы можете себе представить. Песчаные черви, пустынные големы, скорпесы, мантикоры и валараны. Но в моих боевых навыках нисколько не сомневайтесь. Если кто и нападет на наш след, Динар ибн Фарид Аль-Самир сумеет защитить каждого из вас. Страховка включена в стоимость тура. С улыбкой обернулся он ко мне. На чем я там остановился? Ах, да, выгребные ямы. Продолжим. Я не сомневался, что какими-то базовыми боевыми навыками этот хаб владел. Действительно, учитывая сферу его деятельности, без них было не обойтись. Однако возможности свои он явно преувеличивал. Я бы даже сказал, что в разы. Смотри-ка, как распоясался. Позабавила его уверенность в собственных силах не только меня, но и Луку. Спорим, если перед нами вылезет 5-метровый песчаный червь, он первым обделается. Хах, но если бы мы ехали вчетвером, поставил бы на Саймона, кивнул он на ковыляющего позади нас телепата. Да, Саймону наш путь давался труднее всего. Он еще от схватки с Кракеном не отошел, а снова приходится потеть, в буквальном смысле. Ведь чем дольше длился наш путь, тем выше поднималось солнце. Еще пара часов, и оно окажется в зените. Я чуть сбавил скорость, Поравнявшись с ним, тяжесть всего мира отражалась на лице беглого мага. Пот крупными каплями скатывался по его вискам, губы покрылись корочкой. «В порядке», — осведомился у него. «Еще не поздно повернуть назад, если чувствуешь себя». «ТС», — зыркнул он на меня из-под лобья, приложив палец к обветренным губам. «Я прислушиваюсь». Я уж было с усмешкой собирался спросить, не к мыслям ли нашим он прислушивается, но вовремя себя остановил, потому что и сам услышал подозрительные звуки позади. И ладно, если бы мы ехали по главной дороге, где можно встретить и случайных торговцев, и просто жителей, курсирующих из одного города в другой, но посреди пустыни, причем следуя строго по нашим следам. «Господин Марк», спустя некоторое время просипел Саймон. Поводья дернулись в его руках. «Их мысли, это инквизиторы, они нашли нас, и их много, намного больше, чем в тот раз». Секундная заминка. «Езжай, давай», — крикнул телепату, и сам резко дернул за поводья. Но верблюд, еще и груженный под завязку, не лошадь, сильно не ускорится, сколько бы ты ни хлестал его по бокам или по морде. За себя-то я не переживал нисколько, а вот за тех, кто сопровождал меня, вполне. Единственным вариантом было отвлечь преследователей на себя, а остальных пустить вперед. Однако найдем ли мы друг друга после схватки, вопрос открытый. «Что там?» – недоуменно обернулся ко мне Хаб, а вместе с ним и Лука с Анной Марией. «Вперед! Езжайте вперед! Я догоню!» Инквизиторы тоже ускорились, и, обернувшись, я рассмотрел их черные одеяния с накинутыми на головы капюшонами, а еще золотые амулеты, раскачивающиеся на их шеях. Один святоша что-то прокричал другому на саксонском языке и, понятное дело, что я не разобрал ни слова, зато разобрал Саймон, вытянувшись в седле по струнке. «Господин Марк», успел он накликнуть меня, прежде чем туловище его обхватило пропитанная магией света цепь. Они сказали, дернули его на себя, и парень в тот же миг слетел с седла, приземлился лицом в песок, но, отчаянно цепляясь за него, отплевываясь и утягиваемый назад, завопил. Они сказали, что всех убрать, а парня с клинками взять живым. Приказ папы Венедикта А. Саймон скрылся от меня за поднятыми в воздух клубами песка, а я, убедившись, что остальные отдалились от нас на приличное расстояние, развернул верблюда и пустился инквизитором наперерез. Парня с клинками взять живым? Приказ папы Венедикта? Неужели я настолько сильно впечатлил его ранее, что главный святоша церкви латынцы решил познакомиться со мной лично? Ну что ж, посмотрим, удастся ли мне впечатлить его повторно. Глава 3. Как только клубы песка рассеялись, мы остановились друг перед другом. Вернее, я остановился перед десятком священников, восседавших налегке на верблюдах. Саймона уже закинули за спину одного из них, связанного прожигающей кожу цепью. Беглый маг пытался сказать мне что-то еще, но мог выдавить из себя только невнятное мычание из-за оперативно всунутого в его рот кляпа. Идея, кстати, хорошая. Можно брать на заметку. «Ты, смерть», на ломаном русском произнес тот, что посередине, и прочертил большим пальцем по своей шее. «Неужели?» – изогнул я бровь. «А мне казалось, что папаша ваш иначе выразился. Парня с клинками взять живым, если не ошибаюсь», – глянул на бедолагу Саймона, дабы тот подтвердил мои слова, и телепат яростно закивал. За это его тут же приложили свисающий с верблюда цепью по башке. Ну вот, опять он в отрубе. Некоторые вещи остаются неизменно независимо от положения солнца и ситуации. Святоши снова запричитали на родном саксонском, украдкой поглядывая на меня, вычисляют, тот ли я парень, которого им заказали, убирать меня с дороги сразу или повременить с выводами. В любом случае, я первым сделал ход, спрыгнул с верблюда, на лету вынимая клинки из ножен, приземлился в густой песок, крутанул кинжалы в руках. Заманчиво будет уделать этих типов их же оружием. «Димура, твой выход», — шепнул, поднеся левый кинжал к губам, и тут же вытянул клинки перед собой, скрестив их и отвернувшись. Яркая вспышка света ослепила наездников, которые такого финта не ожидали никак, что уже дало мне весомое преимущество в предстоящей схватке. МГГГФ, резко выйдя из бессознательного состояния, снова отчаянно пытался мне что-то сообщить зажмурившийся Саймон, извиваясь поперек седла. «Скоро все закончится», — заверил его, наблюдая за тем, как ослепленные святоши потянулись за своими цепями. «Кем бы ни был твой хваленый папа Венедикт, сейчас у меня есть дела поважнее аудиенции с ним». Так что, метнулся к первому же всаднику, стоявшему передо мной, подпрыгнул в воздух и, пролетев над головой озадаченного верблюда, всадил оба клинка мужику в грудь. Удивительно, но за столь малое время, проведенное в этом мире, я все же сумел вернуть себе львиную долю утраченных навыков. Тренировки в спортзале и впрямь оказались довольно продуктивными. Мышцы Марка росли, как на дрожжах. Жаль, что он не может засвидетельствовать эти метаморфозы воочию. Было бы, чем гордиться. Воспользовался тем же приемом, что и прежде, чтобы обезоружить священников. Заморозил цепи при помощи скурата, упустил из виду лишь парочку, и быстро поплатился за свою невнимательность. Они выбили клинки из моих рук. Заорот Аль-Самиир, размахивая палашом, ворвался к нам Динар. Суровый, воинственный, как и его гномьи предки, он взял прямую траекторию на все еще вооруженных святошей и возопил с еще большим чувством, тем самым отвлекая их внимание на себя. Этого мне хватило, чтобы подобрать клинки и продолжить устранение церковников один за другим. Вскоре подключились и Лука с Анной Марией, но стоило маркизе показаться в поле зрения, как парочка мужиков в рясах просто-напросто свалилась со своих верблюдов носами в песок. Если в случае с Кракеном можно было списать ослабление противника на совпадение, то сейчас влияние девушки на состояние святош уже нельзя было назвать случайностью. Стоило расспросить ее об этом явлении подробнее. В общей сложности битва с воинством света заняла у нас от силы минут 10, так что если папа Венедикт намеревался взять меня в плен с помощью горстки своих приспешников, затея ему не удалась. В следующий раз придется вооружить их душекрадами помощнее, либо заявиться по мою душу лично. Хотя вряд ли кукловод всея Саксонской империи сможет отлучиться из своих владений даже на пару-тройку недель. Кто же будет перевоспитывать нерадивых магов и дергать аристократию материка за ниточки? Явно не император, уже давненько засунувший язык в задницу. Как только последнего инквизитора постигла участь остальных, спустил Саймона с верблюда и разрезал веревки. Не без сожаления во взгляде вынул кляп из его рта. «И что ты пытался мне сказать с таким усердием?» — осведомился у него, почесывая себе спину острием клинка. «Указ папы», — вцепился парень в мое плечо. Вторая рука у него была перевязана и зафиксирована. Они размышляли о каком-то указе, когда решали, похожи вы на описание из него или не похожи. «Он должен быть у этого вот», — указал телепат пальцем на мужика в рясе, валявшегося неподалеку. «Может, там сказано, почему они вообще к вам прицепились. На одно лишь устранение свидетеля это не похоже. Живыми им никто не нужен, кроме беглых рабов, которых следует вернуть в руки хозяину». «Понял. Сейчас глянем, что это за типы вообще», — воскликнул Лука, осматривая замороженные в самых разнообразных формах цепи. «На служителей троицы как-то не похожи. Инквизиторы», — сдавленно пояснил ему Саймон. «Инквикто, а пока остальные, в том числе наш бородатый проводник, окружили изрядно потрепанного рыжего в ожидании занимательной истории, я склонился над святошей. В самом деле отыскал в складках его одеяния документ, сложенный в четверо и заверенный печатью, но, разумеется, не разобрал из него ни слова. Текст указа для меня расшифровал Саймон немного погодя, когда мы продолжили путь. Под шумок отдалились от остальных, пока они обсуждали явление таинственных инквизиторов народу между собой, а сами взялись за разбор приказа верховного служителя церкви Латинцы, который, по итогу, вместо ответов на интересующие меня вопросы, создал еще больше вопросов. Например, внешность Марка была описана посредственно, будто бы со слов шпионов ордена инквизиции, все это время следовавших за нами по пятам. Черные волосы, красные глаза, на вид около 18-19 лет, телосложение поджарое. Также были даны опять-таки приблизительный рост и вес. Указано о владении двумя клинками душекрадами и способностях, помещенных в них на данный момент душ. Но что касалось моего имени, я аж оторопел в моменте, когда четко и по слогам Саймон прочел его. Георг Даггер Дагвис. Мое настоящее имя, о котором знали единицы, и подавно никто из знакомых мне в этом мире людей. Никто, включая Саймона и Диану, знающих лишь мое прозвище. Значит ли это, что папа Венедикт каким-то чудесным образом вошел в круг людей, которым оно известно? — предположил парень, прочитав мои мысли. — Зависит от того, как долго нынешний папа занимает этот пост. 17-й год идет, — подсказал телепат. 17-й год, — повторил, смакуя столь внушительный срок. — А сбежавшие от вас души, знакомы ли им ваше настоящее имя? — Возможно, но лишь тем, кто обитал в моих клинках на момент посещения родительского дома. Я принялся мысленно перечислять их. Арзарин, Микаэль, Ильяр, Райнард, Азума, Габеллу. Если бы хоть кто-то из них после побега занял столь авторитетный сосуд, как тело папы Венедикта, то вряд ли удержался бы от мести своему надзирателю, то бишь мне, а имея под рукой тайный и притом вездесущий орден Инквизиции, подавно. Не факт, что одна из душ заняла именно его тело, решил Саймон рассмотреть иные варианты. Может, один из служителей, к словам которого папа прислушался бы наверняка. Месть можно подать под разными соусами. Вероятно, ваш дух достаточно умен для того, чтобы придумать иной мотив, не раскрывая при этом свою настоящую личность. А еще круг сужается, если отбросить души диких монстров. Это верно, согласился я, почесывая спину. В числе подозреваемых остаются лишь те, чей разум выходит за рамки животных инстинктов. И даже при этом список оставался довольно внушительным. Сократить его можно было еще до прибытия на саксонский материк, отыскав новые души, однако требовалось время. Также я осмотрел трупы остальных святош, но никаких намеков на яд Версалида при них не обнаружил. Следовательно, личности владельцев дротиков все еще не были установлены. Эх, а я так надеялся, убить двух зайцев одним выстрелом. Королевство Скардия, верховный храм истины и справедливого суда. В то же время, длинные и тонкие пальчики богини скользнули по очерченным кубикам пресса мужчины, лежавшего перед ней на столе. Никаких признаков жизни тот не подавал. Грудь его не вздымалась, пульса не было, он был бледен и холоден. Одним словом, труп, но единственный нюанс все еще не давал Талии покоя. Это был труп, который спустя столько времени так и не проявил признаков разложения. И дело было вовсе не в божественной ауре храма. «Как поживаешь, Даггер?» Склонившись, прошептала женщина ему на ухо. «Ты такой скучный, когда молчишь. Ни одной колкости, ни одного упрека в мой адрес». Бережно схватив его за волосы, она резко откинула голову некогда верного ей пса, но лицо его не дрогнуло, ни один мускул не пошевелился, и этот факт раздражал богиню до крайности. «Вы сказали, что с восстановлением печати его душа воссоединится», сдерживая клокочущую внутри ярость, обратилась она к послушницам. «Нужно же было срывать свой гнев хоть на ком-то, чтобы на некоторое время возвращать себе душевное равновесие». «Да, госпожа», хором ответили ей обе старухи, учтиво склонив головы. «Но печать должна быть завершена», напомнила одна. «На данный же момент восстановлена лишь малая ее часть», добавила другая. «Это длительный процесс, хотя времени на него уйдет куда меньше, чем если бы пришлось накладывать ее с нуля». «Допустим», наконец выдохнула Талия, сжав кулачки. «Но чем быстрее вы завершите ее, тем скорее он вернется. Значит, приложите больше усердия». «Да, госпожа», вновь поклонились они. «Сегодня мы завершаем первый внешний круг, тогда продолжайте». Мужчину перевернули на живот. Круглая печать, состоящая из нескольких окружностей и покрывающая большую часть его спины, слабо засияла. Отдельные письмена на ней были стерты, от каких-то оставались едва видимые, но уже неразборчивые следы. Лишь самая крупная окружность печати была вполне читаема, и под конец сегодняшнего дня она должна была воссиять ярче всех остальных. Лагерь нам пришлось разбивать два раза за день. Первый, когда солнце оказалось в зените, чтобы не свариться в пекле заживо, а второй, когда солнце скатилось за горизонт, чтобы не продрогнуть до самых костей. Короче говоря, климат здесь был достаточно капризный, но и припасов у нас было более чем достаточно. До стен Джакарда хватило бы, по словам нашего сопровождающего, а остальное не важно. Сидя у костра, все слушали только наполовину правдивые байки Динара, а я внимательно разглядывал свои руки. Руки, ссадины на которых, полученные сегодня днем, затягивались прямо на глазах. Меня еще прежде поразило то, с какой скоростью регенерировало тело Марка. Не только восстанавливалось, но и развивалось куда быстрее, нежели мое родное. Думал, все дело в повышенной нагрузке, однако, если судить по спортивным гайдам из интернета, за столь малое время я не достиг бы подобных успехов, даже если бы сутки торчал в качалке. Что-то случилось, заинтересовалась моей отстраненностью маркиза. Болит? Да нет, мотнул я головой и закинул руку за спину, почесываясь. Наоборот, почти ни следа не осталось. Разумеется, не осталось, произнесла она так, будто бы я сморозил несусветную глупость. «Ты ведь Делецкий. Прошу прощения, граф Делецкий, сделала девушка выразительный акцент на предпоследнем слове. Или даже спустя столько лет тебя поражают собственные силы. А-а, так вот, в чем заключалась сила рода, членом которого я вынужден был стать. Ускоренная регенерация – не самая плохая способность из тех, с какими мне приходилось сталкиваться прежде. Ты тоже владеешь какими-то силами, припомнил я тему, затронуть которую стоило давно. Нечто, связанное с подавлением воли, если не ошибаюсь, можно сказать и так, улыбнулась дама уголками губ. И если бы ты хоть сколько-то интересовался историей родов Российской империи, а не только собой любимым, уже давно был бы в курсе, что они из себя представляют. Но долго она меня мариновать не стала. Вампиризм, высасывание жизненных сил и пополнение собственных резервов. Так что в отличие от кисейных барышень, депрессия и осенняя меланхолия проходит меня стороной, граф Делецкий. У меня к ним иммунитет. Это хорошо, решил съязвить. Предпочитаю, чтобы голова у женщины не болела в самый ответственный момент. Че-че что? Неловко выдавила она. Щеки ее налились румянцем. Что ты себе позволяешь? Лишь то, что могу себе позволить, парировал я. Вообще, имел в виду момент, когда монстры застанут нас врасплох. Но каждый думает в меру своей испорченности, верно, маркиза Арнаутова? Девушка поджала губы и медленно отвернула от меня стыдливо пылающее лицо. Ее недвусмысленные намеки я понял еще на лайнере, но, справедливости ради, в бордель Нейма так и не наведался. Может, подыграть, ХМ? Видел, палатка у тебя отдельная, как бы между прочим подметил я. Наш проводник подсуетился, чтобы даме было комфортно. Веерно, косо взглянула Анна-Мария на меня, боясь оступиться снова. Уверена, что хочешь провести эту холодную ночь в одиночестве. Думала она до неприличия недолго. Нет, маркиза Арнаутова, протянул я, ухмыляясь. Граф Делецкий, в той же манере подхватила она. Спустя пару минут я уже повалил ее на расстеленное в палатке тряпье. Прикоснулся губами к влажной шее, источавшей аромат дорогого парфюма. Девушка, в свою очередь, прикрыв глаза от удовольствия, вцепилась пальцами в мои волосы, прижимая к себе. Давненько я уже не был с женщиной. Несколько лет уж точно с той поры, как печать талии под давлением моей воли вытеснила ее собственную. Зато я мог с уверенностью сказать, что разницы между богиней и обычной женщиной нет никакой, если вас не связывает нечто большее, чем плотское желание. Я уже приподнялся, чтобы скинуть с себя аравийские одеяния и отдаться процессу полностью, но боль, внезапно прострелившая спину, заставила меня согнуться пополам и шумно процедить воздух сквозь зубы. Марк, удивленно воззрилась на меня маркиза, не понимая, в чем дело. Так же, как и она, не понимал, в чем дело, но боль была просто невыносимой, давящей, выбивающей из меня дух с каждой пережитой секундой. Едва сдерживался от того, чтобы не застонать в голос и уж тем более не вскрикнуть. Марк, а что самое страшное, эта боль была мне знакома. Знакома до мельчайших подробностей. И если сразу после приступа наступит жутчайший зуд, то, вот падаль, прошипел и метнулся в сторону. Выхватил из ножен оба кинжала, закинул руки за спину и принялся расчесывать кожу остриями лезвий. Сильно, быстро, до крови, стискивая зубы от боли и зуда одновременно. Воистину незабываемые ощущения. И даже врагам я бы не пожелал испытать нечто подобное. А когда все закончилось, уселся и тупо уставился в невидимую точку перед собой. Фантомные боли, когда-то я про такие слышал, но, кажется, впервые испытал на себе. Вероятно, потому что талия была моей последней женщиной, вот и всплыло внезапно в памяти все, что было с ней связано. Я посмотрю, осторожно прошептала маркиза над моим ухом. Я даже не дернулся и, видимо, приняв молчание за согласие, девушка задрала одежду и оголила мою спину. Хмыкнула, осматривая свежие раны. Провела кончиком пальца по одной из них, но от болевого шока я временно утратил способность испытывать боль, потому что почти ничего не почувствовал. Может, кожа под татуировкой воспалилась от жары, робко предположила Анна-Мария, а сердце мое пропустило удар. Под татуировкой? Ну да, не знала, что у тебя такая есть. Глава 4. Само собой, животные инстинкты отошли на десятый план по сравнению с новой проблемой, возникшей буквально на пустом месте, из ниоткуда, и вогнавшей меня в состояние некоторой фрустрации. Сон тоже не шел ко мне. Так я и сидел, сгорбившись, в палатке Анны-Марии, а до ушей моих доносилось сладкое сопение девушки. Прежде, Чем улечься, маркиза Арнаутова бережно протерла мои раны влажной губкой, и диагнозы, которые она мне ставила, разнились с каждой минутой. Напекло солнцем, действие перепада температур, чесотка. Множество причин, ни одна из которых не оказалась истиной. А истина в том, что Талия каким-то неведомым мне образом нашла способ нарисовать печать подавления воли, пропитанную божественной силой, на теле того, кого она и в лицо-то не видела. Не думал, что эта богиня способна на такое, и все же не могла же печать проявиться на коже Марка сама по себе. Я был в смятении, обезоружен, будучи при этом с клинками в ножнах. В таком состоянии меня и застал неожиданный гость, имя которому Израил. «Доброй ночи, господин Дагвис», — услышал я его голос за своей спиной, прежде чем сумел заглянуть богу хитрости, обмана и коварства в глаза. «Скверно же обстоят нынче наши дела, а все потому, что одна зловредная дамочка из Скардийского пантеона умудрилась втрескаться в тебя по уши. Странные знаки внимания порой оказывают влюбленные женщины», — прошептал, стараясь не разбудить спящую маркизу. «Влюбленные богини, особенно, господин Дагвис, те еще извращенки. Дайте-ка взглянуть, хаем». Он присел на корточки за моей спиной в своем нелепом щегольском наряде и принялся внимательно разглядывать внешний круг проявившейся печати. Один из нескольких, но лишь вопрос времени, когда будут завершены остальные. «Да, дела у нас идут сквернее некуда», — заключил божок, пусть я понял это и без его участия. «Я бы даже сказал прескверно. Это она, сомнений быть не может. Точно такая же красовалась на твоей спине, когда я видел твое тело в последний раз. Позволю себе заметить, ты и это сумел привести в форму. Причем за столь короткий срок. Движение, как известно, жизнь. Но кому, как не тебе, это знать? Правда ведь, каким образом она сумела это сделать?» Проигнорировал его пустую болтовню. «Возможности попасть в храм Талии, чтобы убедиться в своей версии наверняка, у меня нет, но, вероятно, она сумела вернуть в родное тело часть твоей души. Часть души, ту самую, с помощью которой ты намеревался прикончить стерву во время побега из храма. Какая-то ее часть вернулась к хозяину, а дальше дело за малым. Восстановить печать подавления, например, которая притянет к телу вторую часть твоей души, где бы она ни находилась. Да, тяжко вздохнул Израил, отправляя тебя сюда, такого поворота событий я не ожидал, а я и подавно. Жизнь полна неожиданностей, и в этом состоит главная ее прелесть, господин Дагвис», — весело заявил божок. «Всегда ищи положительные моменты, даже если плывешь по шею в дерьме. Вот только как из этого дерьма теперь выплывать, вопрос интересный», — уселся он передо мной, поглаживая козлиную бородку. «Но на любое действие есть противодействие», — слыхал о таком утверждении. «Будучи смертным, ты вряд ли сумеешь противостоять богине, но если бы заручился помощью бога, на меня не смотри». Машинально прижал он фронтовскую шляпу с вороньим пером к макушке. «Раз уж ты здесь, а Талия где-то там, то и помощь тебе понадобится от здешних богов. Пусть делит твою душку на две тушки, однако если влияние земного божества окажется сильнее, то наши победят, вернее, ваши. Я-то здесь вообще не при делах», — добавил он, застенчиво хлопая ресницами. «Хочешь сказать, что для приостановки действия печати мне потребуется помощь местных божеств?» «Не хочу сказать, а уже сказал». «Именно, господин Дагвис, Талия не будет иметь над тобой власти и иметь тебя в принципе, если Марком Делецким заинтересуется некто из здешних богов и рангом повыше нее. Но я никогда прежде не видел, чтобы местные боги показывались смертным. Ни одного свидетеля не было. Значит, тебе выпадет честь стать первым из ныне живущих смертных, кто засвидетельствует сие чудо расчудесное. И, к моему глубочайшему сожалению для нас обоих, пока что это единственный вариант, который может сработать. Ну, подключи всю свою природную харизму, что ли», — развел он руками. «Соблазни, привлеки, покайся. Не знаю, чтобы предотвратить то, что предотвратить невозможно, следует сделать то, что невозможно сделать». «Гениально», — закатил я глаза. «Ежели у тебя другие варианты имеются, можешь воспользоваться ими в любой момент, я не против. Но ни при каких условиях я не дам этой наглой девке восторжествовать», — резко изменился божок в лице. Губы его скривились, тени пролегли под глазами, в голосе прозвенели стальные нотки. «Мы на одной стороне, Даггер, но ровно до того момента, пока ты не окажешься под сиськами Талии. Если же такое когда-нибудь произойдет вновь, ты сильно огорчишь меня, и не дай боги тебе однажды увидеть меня в гневе. Израил испарился так же стремительно, как появился здесь, однако разговор с ним вогнал меня лишь в еще большие думы. Значит, мне необходимо заручиться поддержкой одного из местных богов, чтобы тот разрушил печать окончательно, или же нарисовал на моем теле свою, из огня да в полымя, как говорится. А свобода – все еще самый ценный дар, каким только можно владеть. Путь наш продолжился еще до восхода солнца. На часах было 4, когда мы свернули лагерь и отправились в Джакарт. Ночь, проведенная без сна, совершенно не давала о себе знать. Все потому, что мозг был занят тщательным обдумыванием слов Израиля. Отыскать земного бога, будучи одним из смертных, задачка не из простых. Особенно, если ни с какими богами мне контактировать не хотелось категорически, а им, понятное дело, со мной. За подробностями, интересовавшими меня, обратился все к тому же Саймону. Он являлся человеком, подкованным в вопросе религии, обучался в церковной школе и вообще был близок ко всей этой теме, как никто другой из числа моих знакомых. «Спрашиваете, спускались ли когда-нибудь боги к нашим смертным?» — переспросил он и хорошенько так призадумался. «Насколько знаю из писаний, пару раз такое и впрямь бывало. В начале зарождения мира, и то не напрямую». «Не напрямую, это как? Боги говорили с пророками на каком-то эфемерном уровне, а они, в свою очередь, передавали остальным слово Божие. Религия всех четырех империй строится по большей части на пророках. Никто не видел воочию, но верит все на слово. Как-то так. А вы чего это, благородный господин, в религию податься решили? Гиблое же дело, по себе знаю. Даже Джакарт пророки не обошли стороной. Заслышал наш разговор Динар издалека и решил разбавить его одной из своих увлекательных историй. Было это примерно в 1 веке, никто не может сказать точно, но забрел в город странный бедняк в грязных одеяниях, и излучал он собой ауру внеземную, и люди сбежались поглазеть на него. Нет, пророки мне были неинтересны, мало ли, кто и что кому передал. Необходимо было связаться непосредственно с теми, кто сумел бы поставить талию на место и вернуть мне свободу, которая с каждой секундой становилась от меня все дальше. «Чертова печать, не все еще потеряно, господин Марк», — прервал мои мысли Саймон. Вернее, прочел их, а уже после этого прервал. «Если ваша связь с богами Скарди настолько сильна, может быть, вам удастся привлечь к своей персоне и земных? Подобное тянется к подобному. Они могут услышать ваш зов, но откликнутся ли на него, зависит только от вас». «Откликнутся ли?» — задал вопрос самому себе и тут же на него ответил. «Уж сколько раз я читал молитвы к Троице, когда заучивал их наизусть, но за все это время ни разу не ощутил божественного присутствия. Даже в соборе, где, казалось бы, их присутствие должно ощущаться особенно остро, ничего. Пустота. Магия света есть, а богов, дарующих владение ею, нет». Не хотелось верить в то, что слова Димура оказались истиной, но на деле выходило, что высшие силы мира сего затаились и наблюдают за своими творениями издалека. Тогда кто я для них такой, мелкая сошка, да к тому же находящаяся под прямым влиянием иномирской богини? А печать на спине, мой ошейник, который с каждым днем будет затягиваться все туже и туже. Незавидная судьба, и все же хотелось бы для себя другой. Есть в пустыне места, где усталые путники могут отдохнуть и пополнить припасы перед тем, как снова отправиться в путь, — вещал Динар, вышагивая на верблюде впереди всей процессии. И места эти зовутся оазисами. Один из них как раз виден впереди, но спешу вас предупредить, не все оазисы одинаково хороши. В любом случае, не все таковы, как на картинках в туристических справочниках. Уж я-то знаю, мне ли не знать, и он оказался по-своему прав. Когда мы въехали на территорию так называемого оазиса с парой-тройкой обветшалых домиков и собственным водоемом, картина перед нами предстала неприглядная. Жители собрались в небольшую кучку рядом со столбом, к которому был привязан обнаженный по пояс мужчина. Следы побоев, свалявшиеся длинные волосы и такая же борода, обгоревшие плечи. Я сразу признал в нем раба, человека, работавшего в поте лица от рассвета до заката за краюху черствого хлеба и кружку воды.